— «а также рассердит нашего достойного правителя», — вставила мать, — «ибо девственница в этом году была избрана по совету владыки Красной Цапли и его сына». «Но меня-то никто не спросил!» — воскликнула сестра в последнем порыве неповиновения. Теперь мы с ней поняли, кто предложил Цицы на роль Теотианан. Не посоветовавшись с ней и не спросив ее согласия, поняли мы, почему так получился. Все произошло по наущению матушки, которая, во-первых, хотела похвастаться оказанной ее дочери высокой честью перед другими женщинами, а во-вторых, надеялась, что Цицы в роли богини еще более распалит вожделение господина Весельчака, что подстегнет его к свадьбе. Маме очень хотелось, чтобы наше семейство причислили к знати, и ради этого она готова была отдать дочь Пактли в жены. «Почтеннейшие жрицы», — взмолилась Цицы, — «я совершенно непригодна для этой роли. Если выступать придется мне, то все будут смеяться над моей неловкостью, что станет оскорблением для богини. Вранье!» — отмел все возражения один из жрецов. «Мы видели, как ты танцуешь, девушка. Идем с нами, и немедленно». «Предварительные формальности не займут много времени», — подхватила мать. «Иди, Цицы, а как вернешься, поговорим о твоем наряде. Ты ведь у нас красавица, и ты будешь самый красивый Тетеоинан, когда-либо вынашивавший Кентьотля». «Нет», — слабо пролепетала сестра, отчаянно пытаясь придумать отговорку. «Я время неподходящее, месячный». «Никаких нет», — рявкнул жрец. «Мы не приемлем никаких возражений. Если не пойдешь сама, мы уведем тебя силой». Мы с сестренкой не могли даже попрощаться, поскольку предполагалось, что она уходит совсем ненадолго. Двинувшись к двери в окружении четырех вонючих стариков, Цицы бросил на меня лишь один отчаянный взгляд. Да и тот я было чуть не проглядел, потому что мои глаза в этот момент обшаривали помещение в поисках чего-нибудь, что могло бы сойти за оружие. «Клянусь, окажись у меня под рукой Макуайуитль, пожиратель крови, я словно сквозь сорную траву прорубил бы себе путь, прорвавшись через жрецов и родителей, и мы вдвоем убежали бы, куда глаза глядят. Но ничего острого или тяжелого в пределах досягаемости не нашлось, а нападать с голыми руками было бесполезно. В свои 20 лет я, пожалуй, совладал бы с 4 стариками, но никак не с могучим, привычным к работе с камнем отца. Он удержал меня без особого труда, а мой порыв навлек бы на нас обоих лишние подозрения. Так что последствия оказались бы роковыми. Хотя и так все, в конце концов, обернулось. Хуже некуда». С тех пор прошло много лет, и я не раз задавался вопросом, а не лучше ли было тогда сделать хоть что-то? И до сих пор я ищу объяснений своему бездействию. Было ли оно вызвано обычной трусостью? Ведь я знал, что разоблаченные Цицы ни за что меня не выдаст. Или же во мне теплилась отчаянная надежда на то, что сестре каким-то образом удастся ввести осматривающих его женщин в заблуждение? Тогда я все испорчу своим вмешательством. А может быть, таков просто был Тонали и мой сестренкин. Этого я не узнаю никогда. Однако, так или иначе, момент был упущен, и стая стервятников, окружив Цицу, увела ее из родного дома. Обратно в ту ночь она не вернулась. Мы сидели и ждали, не ложась спать, даже после того, как протрубили храмовые раковины, и за все это время никто из нас не проронил ни слова. Разумеется, отца беспокоило, что предварительные формальности затянулись так надолго, да и мать явно начинала опасаться, что какие-то препоны могут помешать ее столь хитроумному замыслу, но в конце концов она рассмеялась и сказала: «Не стоит переживать, разве жрецы отослали бы Цицы домой в темноте? Наверняка она заночевала при храме вместе с прислужниками. Чем зря беспокоиться, давайте-ка лучше ложиться спать». Я улегся на свой тюфяк, но сон не шел. В голову лезли страшные мысли. Ведь жрецы, выяснив, что Цицы не девственница, вполне могли воспользоваться ею как мужчины.